Автор сообщает. Герцогиня заставила полуслепого и страшно вонявшего чесноком и потом бандуриста довольно долго играть и петь ее любимые песни, которые, кажется, по-русски Бернгольц не понимал, все были сальны, потому что сама она уходила из комнаты, когда он начинал некоторые из них, и возвращалась, когда он их оканчивал. Но я еще больше удивился, увидев, что у них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки. Принцесса часто заставляла плясать перед собой эту тварь, и ей достаточно было сказать одно слово, чтобы видеть, как она тотчас поднимает спереди и сзади свои вонючие лохмотья. Шибальский, чтение из русской истории с исхода 17 века, выпуск 3, страница 31. Слепая женщина, вызвавшая у иностранца такое брезгливое чувство, была никем иным, как придворной шутихой, довольно обыкновенной личностью в покоях сановников той поры. Ее коллега, полуслепой бандурист, состоял при царице музыкантом и певцом. Такого же музыканта, слепого бандуриста, далее встретил Бернгольц в Петербурге у князя Дмитрия Кантемира, где он пением украинских дум увеселял княжеских гостей во время ужина, за которым в числе других присутствовал и автор дневника. Реформы Петра, как известно, вызывали у его современников неодинаковые к ним отношения. В этот период зазвучали по-разному также и песни коллег-перехожих. Между слепыми народными певцами оказались вторившие настроением тех реакционных элементов, что были готовы преобразователя России считать антихристом, однако песни их обнаруживали растерянность. «Не знаю себе, что и быть, да где мне главу подклоните, понеже антихриста дети всюду простерты им ут сети. Хотят они нас уловите, ко антихристу покорите, вы гробы ли гробы, привечные нам домы». Прыжов, «Нищие на Святой Руси», тексты на многих страницах. Но при Петре же было начато собирание в этнографических целях народного песенного творчества. Очевидно, интерес к нему у культурных людей зародился уже и тогда. Первым к настоящей работе приступил Кирилл Данилов, простолюдин из ссыльных казаков. Записи его позднее были изданы Калайдовичем в 1818 году под названием «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Эту книгу издатель снабдил предисловием, где указал, что песенный материал, вошедший сюда, записывался на Урале и в Сибири. От кого записывался, Калайдович об этом не сообщает. Но дальнейшие собиратели народного эпоса неоднократно пользовались услугами слепых, которые в своей памяти обыкновенно хранили бесчисленное множество стихотворных текстов и песенных мелодий. Очень вероятно, что и Данилов какую-то часть их, а может быть и довольно значительную, позаимствовал из этого же столь доступного источника. На Урале и в Сибири Даниловым записаны были киевские и новгородские былины, песни о древних русских народных героях, песни юмористические, сатирические, бытовые, те самые, что истори оказывались в репертуаре слепых. Да и былинное творчество с юга и запада России кто мог занести в сибирский край, если не калики-перехожие? В Сибири, на Урале и в кочевых стельбищах народов Средней Азии, потомков некогда проходивших здесь монголов, было несметное количество слепых. Трахома и оспа в этих краях свирепствовали как нигде. Население степных районов, совершенно обойденное какой бы то ни было цивилизацией, вовсе не знало в своем быту гигиенических навыков. Прикамское же крестьянство жило в так называемых черных избах, устраивавшихся без дымоходов, что для зрения людей представляло большие опасности. Дети здесь обычно страдали гнойными воспалениями глаз, от чего нередко слепли. Царствование Петра I в Уральской области, кроме того, развивало свою деятельность, покровительствуемая царем, заводская металлообрабатывающая и солеваренная промышленность. Труд на казенных и частных купеческих предприятиях для тогдашних рабочих являлся местом отбывания каторги. В солеварнях промышленников-миллионеров Строгановых рабочие находились постоянно в цехах, густо пропитанных едкой соленой испариной, раздражавшие им глаза до мучительной боли, которая влекла к тому же почти неизбежную утрату зрения, в лучшем случае его крайнее притупление.